Позже, когда Робинтон, Лайтл и Драм собрались около Айваса, тот сделал еще несколько интересных заявлений. «Наша блуждающая планета на редкость капризна», — сказал он. «У меня было время изучить большую часть представленных летописей, и даже самые неразборчивые удалось расшифровать. Алая звезда двигается по весьма нестабильной траектории. По изученным мной данным, период ее обращения варьировался от 258 до 240 лет. Время же пребывания вблизи Перна колебалось от 46 лет во втором прохождении до 52 в пятом и 48 в седьмом. Два интервала по 400 лет каждый позволяет предположить, что орбита планеты не доходила до аортового облака или что алая звезда по какой-то необъяснимой причине отклонилась от своей обычной траектории. Первая из этих двух гипотез более вероятна. Есть еще одна возможность. Судя по тону Айваса, третий вариант был наименее правдоподобен. Что блуждающая планета проходила через разреженные районы облака и не захватила вредоносных спор. Но что важнее, судя по расчетам, полученным с Якогамы, текущее прохождение будет на 3 года короче. «Вот это отличная новость», — заметил Драм. «Значит, наши летописи не совсем точны? Мы ориентировались на несколько другие цифры». «Дело не в том», — ответил Айваз, «хотя сам метод обработки данных на вашей планете способствует появлению ошибок». «Вот, значит, зачем был нужен глаз-камень», — задумчиво протянул Лайтл. «Даже если срок начала прохождения был предсказан ошибочно, вееры всегда знали, когда оно начнется на самом деле». «Это точный метод определения истинного положения планеты, причем бесспорно оригинальный», — подтвердил Айваз. «Да, да», — торопливо подхватил Лайтл. «Ты уже рассказывал мне о Стоунхендже и треугольниках ориданцев. Но есть ли еще какие-нибудь последствия этих неточностей?» «Информация все еще анализируется и уточняется, но уже можно сказать, что она предвещает успех нашего плана». «И можно известить об этом Холда и цеха?» – спросил Робинтон. В голосе его зазвенела надежда. «Разумеется. Значит, нам сейчас предстоит решить, какие сведения можно обнародовать?» «Да. Так что еще мы можем сообщить людям?» «Все, что знаете сами». Робинтон усмехнулся. «Не густо». «Зато впечатляюще», – парировал Айваз. «Обе экспедиции на Якогаму прошли на редкость успешно. Можете еще сообщить, что в следующей вылазке примут участие 4 зеленых всадников. Для них очень важно побывать в рубке и продолжить работы, которые начали Джексон с Пимуром. Во время пребывания на борту каждый будет выполнять свое задание». «А зачем ты так настаивал, чтобы Джексон сегодня закрыл двери грузового отсека?» – с любопытством осведомился Драм. «Ведь ты сам говорил, что еще некоторое время эта зона не будет использоваться». «Нужно, чтобы кто-то получил навыки работы в невесомости и научился пользоваться скафандром. Джексон – самый способный из операторов, а Рут – самый отважный из драконов». Робинтон заметил, что Лайтл горделиво расправил плечи, услышав такую похвалу в адрес своего питомца. «А ты учел тот факт, что он еще и лорд-правитель и, следовательно, может официально доложить другим лордам о своей экспедиции?» – с довольным видом осведомился Робинтон. Это тоже сыграло свою роль при выборе. Но гораздо важнее то, что он всадник и успешно освоил новые для себя навыки. «И кто же будет следующим?» – усмехнулся Робинтон. «Теперь, когда Рут проложил путь, зеленые драконы могут смело последовать его примеру. Они отправятся парами. Мирим Спад и Гранат с Улатом. Они прекрасно дополняют друг друга по темпераменту и умению». «Смотрю, ты очень ловко манипулируешь людьми», – рассмеялся Робинтон. «Это не манипулирование, мастер Робинтон, а понимание характеров и возможностей тех, кто проходил у меня обучение. Грузовой отсек достаточно велик, чтобы туда могли поместиться даже бронзовые», – заметил Драм. «Только после того, как там создастся достаточный запас воздуха, чтобы они могли дышать», – ответил Айвас.